«Присаживайтесь», — сказал он. Мы сели. Он встал. Его напарник, доживав пончик, запер наружную дверь и присоединился к нам. «Слушайте внимательно», — сказал охранник с папкой. «Вы, Ричард и Хаббл, привезены из Маргрейва, не осуждены ни за какое преступление. Предварительное задержание на время следствия. Под залог вас не выпустят. Вы слышали, что я сказал?» «Вас еще не осудили. Это очень важно. Избавляет вас от многого из здешнего дерьма. Понятно? Ни арестантской формы, ни перекличек, ничего такого. Понятно? Уютные апартаменты на верхнем этаже». «Точно», — подтвердил охранник с обсахаренными усами. «Вот если бы вы были осуждены, мы бы вас хорошенько взгрели, одели форму и запихнули на этаж к осужденным, а сами устроились бы поудобнее и стали наблюдать за тем, что с вами будет, верно?» «Верно», — сказал его напарник. «В общем, мы хотели сказать вам следующее. Мы не собираемся портить вам кровь, так что и вы, ребята, тоже не портите нам кровь. Договорились? В нашей чертовой тюрьме нехватка персонала. Губернатор разогнал половину народа, понятно? Чтобы не выходить из бюджета, необходимо сокращать лишние расходы, верно? А нам приходится в каждую смену нести дежурство половинным составом, так? Поэтому я хочу сказать вам вот что. Мы вас сюда сажаем и больше не видим до тех пор, пока в понедельник утром вас отсюда не заберут. Никаких скандалов, так? У нас нет людей, чтобы улаживать скандалы. У нас нет людей для того, чтобы наводить порядок на этажах, где содержатся осужденные. А уж про подследственных я и не говорю, понятно? Вот ты, Хаббл, ты все понял?» Подняв голову, Хаббл молча кивнул. «Ричард?» — спросил охранник с папкой. — «Ты все понял?» «Да», — ответил я. «Я все понял. В тюрьме не хватает персонала. Губернатор борется с дефицитом бюджета. А товарищи этих охранников отправились на биржу труда. Не надо рассказывать мне сказки». «Вот и хорошо», — продолжал охранник. «Так что давайте договоримся. Наша смена заканчивается в 7 часов, то есть через 1 минуту. Мы не станем задерживаться ради вас. Во-первых, мы сами не хотим, а потом нам все равно не разрешил бы наш профсоюз. Так что вас покормят, после чего запрут здесь до тех пор, пока не прибудет новая смена, которая отведет вас наверх. Смена придет только, когда совсем стемнеет, 10 часов. Понятно? Только охрана все равно не перемещает заключенных в темное время суток, так? Профсоюз не разрешает. Так что за вами придет сам Спиви. Помощник надзирателя. Сегодня ночью он старший. 10 часов. Договорились? Если вам не нравится, жалуйтесь не мне, жалуйтесь губернатору. Понятно?» Пожиратель пончиков скрылся в коридоре и через какое-то время вернулся с подносом. На подносе были накрытые тарелки, бумажные стаканчики и термос. Охранник поставил поднос на стол, а затем они со своим напарником вышли в коридор. Заперли дверь снаружи. В комнате стало тихо, как в гробнице. Мы принялись за еду. Рыба с рисом, пятничное меню. В термосе кофе. Хаббл молчал. Оставил мне почти весь кофе. Очко в его пользу. Сложив мусор на поднос, я поставил поднос на пол. Впереди еще 3 часа, которые надо чем-то занять. Откинувшись на стуле назад, я забросил ноги на стол. Не слишком удобно, но ничего лучшего не предвиделось. Теплый вечер. Сентябрь в Джорджии. Я посмотрел на Хаббла совсем без любопытства. Он по-прежнему молчал. Я до сих пор не слышал его голоса, если не считать по громкоговорителю телефона в кабинете Финлея. Он посмотрел на меня. Выражение его лица было подавленным и испуганным. Он посмотрел на меня так, словно я был существом из другого мира. И отвел взгляд. Быть может, мне не надо было поворачивать назад к заливу. Но в сентябре уже поздно направляться на север. Там слишком холодно. Возможно, надо было перебраться на острова. Например, на Ямайку. Там хорошая музыка. Прожить зиму в хижине на Ямайке. Выкуривать в неделю фунт травки. Заниматься всем тем, чем занимаются жители Ямайки. Быть может, 2 фунта травки в неделю с тем, кто разделит хижину. В нарисованную картину постоянно вплывала Роска. Ее форменная рубашка была потрясающе накрахмалена. Хрустящая, обтягивающая синяя рубашка. Никогда прежде мне не доводилось видеть, чтобы рубашка сидела так хорошо. Но на пляже под солнцем Ямайки рубашка Роско не понадобится. Впрочем, я не думал, что это оказалось бы серьезной проблемой. Все сделал со мной один ее взгляд. Она принесла мне стаканчик кофе, сказала, что у меня красивые глаза, и подмигнула. Должно же это что-то означать, правда? Про глаза я уже слышал раньше. Одной англичанке, с которой мы хорошо провели время, нравились мои глаза. Она постоянно это повторяла. У меня голубые глаза. Мне также приходилось слышать, что их сравнивали с айсбергами в Ледовитом океане. Если сосредоточиться, я могу не моргать. Это придает взгляду устрашающий эффект. Очень полезно. То, что Роска мне подмигнула, было лучшим за весь сегодняшний день.